Глава 6. Дизайн-проект или жизнь по вашим правилам. Жизнь по вашим правилам. Казалось бы, и так все по-вашему. Ведь это вы живете свою жизнь и оказались в своем настоящем, запланировав его в прошлом. Бывают отклонения и внезапные ситуации, но в целом мы там, куда хотели или согласились попасть. Чаще всего согласились, и все само случилось. Еще бывают отговорки вроде «так сложилось», «не повезло», «я просто плыл по течению». Ничего против не имею. Но чаще всего сожаление и, главное, поломка, жизненный и возрастной кризис бывают, когда вам в целом не важно, куда плыть. Такими темпами вас приносят течением в Урюпинск. Прости, Урюпинск, ты прекрасен. И вы не чувствуете себя хозяином своей жизни. Нет, ну, конечно, если вы именно туда, куда хотели попасть, туда и доплыли, то, к сожалению, кризисов не будет. А зачем? Вы сделали все, что хотели и все, что могли. Но из опыта работы с людьми я знаю, что правила жизни неизвестны, не приняты и невидимы, и даже не составлены. Люди вообще не знают, как и куда они хотят жить, в каких обстоятельствах, в каких ролях. Я называю это технический райдер. Такой список для артиста во время гастролей. В нем информация для организаторов концерта о том, какая нужна аппаратура на сцене, сколько бутылок воды должно быть в гримерной, какой корм для кота подруги музыканта должен быть насыпан в отеле и какие фразы нельзя говорить, чтобы не испортить настроение артисту перед выступлением. Подумайте, что в вашем райдере? Например, ванна или душ? На трамвайчике вы приедете или будете спать на диване у друзей с собакой? Или долетите бизнес-классом и остановитесь в номере люкс с панорамным видом. Вы можете сказать, да и так понятно, что бизнес-класс и люкс. Мол, зачем заказывать? И так понятно, что самое лучшее. Нет. Жизнь не в курсе ваших предпочтений. Знаете, самая лучшая обувь, которая пылится у меня в ящике – Гуччи. Ретро-стиль, тяжелый люкс, дорогие. И совершенно неподходящие для моего образа жизни. Я ходок, а они неудобные. Я забыла это указать при выборе, поэтому схватила их в магазине. Райдер нужен не столько для внешнего мира, сколько для вас. Иначе бессознательное будет хватать первое попавшееся, если не рассказать ему, что у вас аллергия на отвратительность. Я не про Гуччи. Для фотосессии и выпендрежа на сидячей вечеринке они идеальны. Если не составить райдер, то включится самый экономный режим, брать то, что доступно, привычно, лежит рядом и крутится в голове. Представьте, что там вечный патефон с песней «Я все время опаздываю, ресурсов мало», все лучшие места заняты, а когда раздавали удачу, я спал. Ну, так себе настройка, мне кажется. Райдер нужен не только для материальных вещей, но и для ваших мыслей и состояний. Можно заказывать себе гениальность и радость. Первый вопрос. На вашем холодильнике, доске для идей, где-то на видном месте висят правила вашей жизни? Вопрос второй. Вы можете рассказать о них организатору вашего выступления, путешествия, жизни? Любому человеку без страха и обесценивания себя. Третий вопрос. Вы можете без сомнений и сожалений отказаться от неподходящих предложений, которые не вписываются в правила вашей жизни? Четвертый вопрос. Вы готовы вкладываться в то, чтобы ваша жизнь стала по-настоящему вашей? И, возможно, менять привычное мышление через терапию, через осознанное замечание ментальных привычек и тренировку заботы о себе. Да? Ура! Прошу вас не волноваться о том, что если вы займете лучшее место, кому-то не хватит. Это важный момент терапии. Каждый выбирает для себя место согласно купленному билету в кассе своего мировоззрения. В аэропорту я часто наблюдаю, как люди стоят в очереди на посадку с тяжелыми сумками, когда рядом есть пустые кресла, на которых можно удобно устроиться с книжкой, вытягивая ноги перед перелетом. Многие люди стоят и смотрят на пустую стойку регистрации даже до объявления посадки. Им привычно терпеть, быть в дискомфорте. Есть люди, которые никогда не сядут в первый ряд, откуда лучше видно и можно вытянуть ноги. Есть люди, старые, уставшие, гордые, которым бесполезно уступать место в транспорте. Их страдание и терпение – попытка получить награду или избежать осуждения и наказания обществом. Им нельзя. Но ресурс, чтобы стать лучше, есть всегда. Возможно, придется смириться с ненавистью обиженных по жизни людей, если вы разбогатеете. Но поверьте мне, эти люди – не самая желанная компания, и завоевывать их расположение бессмысленно. Они даже себя не любят, не позволяют себе жить в удовольствии и оттого злы на весь мир. Забирая лучшие места, мы помогаем кому-то лучше играть свою роль жертвы обстоятельств. Переходим к практике. Я рекомендую завести дневник и писать в него ручками разных цветов. Можно начать с глобальной переоценки своей жизни и самого важного списка правил, а затем каждый день добавлять туда новые, наблюдая за изменениями. Я предлагаю делать это постоянно, так как правила по ходу жизни меняются. И самое главное, нужна наблюдательность. Райтер, критерии, реперные точки необходимы нам для жизни вообще, для своего дела или для работы, для организма, для общения и отношений. По итогу практики у вас должно получиться два списка. Ваши правила «да» и правила «нет». Начинаем мы со списка «нет». Используем критическое мышление и вычеркиваем то, что было опасно, неполезно и не принесло радости и роста в собственном опыте и в опыте других людей. Так можно. Затем, исходя из того, что вычеркнули, решаем, нужно ли что-то заменить на правило «да» или достаточно просто выбросить мусор. Приведу пример из своих глобальных правил. Первое. Останавливаться, когда перестаешь чувствовать желание иметь с этим дело и удовольствие. Например, могу не доедать половину куска пиццы и уходить на середине концерта. Могу прекратить общение и бросить шить платье, если оно не получилось. Могу закончить бизнес-проект, если он не приносит денег. Второе. Адаптироваться и устраиваться поудобнее, когда не можешь изменить ситуацию или выйти из нее. Однажды я летела 10 часов до тропического острова, лежа на полу у аварийного выхода и разминая поясницу. Но выйти из самолета не входило в мои планы. А еще я как-то застряла в Севастополе во время пандемии и локдауна. Испугалась ограничения свободы и потенциальной смерти, почувствовала свою зависимость от системы и создала курс «Хакер». У меня было свободное время, и надо было отвлечься от воя сирен за окном. Я тогда заработала почти 3 миллиона на запуске курса, потому что тема внутренней свободы и выхода из страха была актуальна для многих людей. Третье. Общаться с другими так, как они общаются с вами, если не хочется по-доброму. Это правило дает мне свободу давать сдачу, игнорировать или не уважать тех, кто агрессивен ко мне или обманывает меня. Если ко мне так относятся, почему я не могу ответить злостью или даже местью? Ну, мой мир, мои правила. Я не боюсь в ответ на свою агрессию получить наказание. На меня ведь и так уже накричали, и меня уже не любят. Четвертое. Инициировать приятное общение при любом контакте и доброжелательно смотреть на людей. Мне комфортно улыбнуться первой, позаботиться, сделать комплимент, поздороваться. Ровно до того момента, пока мое доброжелательное отношение не наткнется на агрессию или неуважение. Тогда смотрим правило 3. Пятое. Оперативно вытаскивать занозы и не терпеть дискомфорт. Я не люблю, когда поход к стоматологу откладывается, особенно если болит зуб. Однажды я наблюдала, как мой друг 5 суток мучается зубной болью в надежде, что само пройдет. Врачу пришлось удалять зуб со словами: «Если бы вы пришли в первый день, мы могли бы просто заменить пломбу. Например, я не терплю до рекламной паузы, чтобы сходить в туалет». «Не подумайте, что я сразу была такая умная. Каждое правило выстрадано». Уже понимая, что нужно уходить, решение о разводе я приняла только через 5 лет. 6. Проверять любую истину и любое «а на самом деле». Уточнять источник информации, видеть, какой мир рождается на этой истине, понимать мотивацию того, кто предлагает свою истину. О, это оказалось очень важным правилом. Оно позволяет выбирать, что положить в свой котелок на плечах, чтобы переваривать. Помогает выбрать эффективное мировоззрение. Мой коллега, начинающий психолог без клиентов, настойчиво говорил, что терапия возможна только через сопротивление клиента, мол, надо идти туда, где страшно, и давить на больное. Мой второй коллега с огромной практикой и отличными результатами у клиентов говорил, что нужно вставать на сторону пациента и помогать фокусироваться на ресурсах и возможностях, избегая повторной травматизации во время стресса, страха и сопротивления. Какой из этих взглядов на работу психолога показывает лучший результат? Вот еще пример. В рекламе валютных торгов регулярно читаю о легких деньгах, об управлении капиталом, в том числе о безопасных способах самостоятельной игры. Изучая статистику потерь вложений в легкие деньги, я понимаю, что из-за своей эмоциональности обязательно попаду в 80% истеричек, которые теряют деньги. Что, в общем, со мной однажды и произошло. Некоторые правила написаны потерями. 7. Твердый матрас, место с расширенным пространством для ног в самолете, арбузы только доставкой, друзья только с умением заботиться и не больше 100 мл старого доброго портвейна. Я даже комментировать не буду. Если у вас нет таких непреложных истин, то срывы неизбежны. Самое главное – отсекать плохие варианты без истерик и заломов рук. Вежливо говорите: «Мне это не подходит». Что делать, если, имея такое правило, вы неизбежно притягиваете мудаков и самостоятельно таскаете арбузы? Понимать, что имеете дело со страхом остаться в одиночестве и привычкой напрягаться и терпеть, чтобы никто вдруг не сказал, что вы ленивый буржуин, который мало того, что арбузы лопает зимой, так еще и не может их до дома донести. Понимать, что это фильтр травмы, ошибочное представление о себе и о мире, в которое вы верите. Искать доказательства другого положения вещей, вспоминать опыт, в котором у вас были настоящие друзья, и никто не ругался, когда вы заплатили за доставку арбуза, или уборку, или купили готовую еду. 8. Правило: на меня всегда хватит ресурса и возможностей. Все происходит вовремя. Это правило не зависит от моих действий и фактически является условием для внешнего мира. Своего рода договор с миром о том, как мне будет приятно жить. И знаете, это правило отлично работает. На фуршете я могу не стоять в очереди у стола с чем-то вкусным. Мне могут принести торт прямо на тарелке со словами: «Хочешь последний кусочек?» А иногда бывает, что я решаю проверить график гастролей любимого артиста накануне его приезда в мой город. Или успеваю купить последний тур в сезоне. Так мы с сыном успели купить билет на остров последнем прямом самолете из России. Затем начались военные действия, и авиасообщение закончилось. Я набросала вам примеров своих эффективных правил или стратегий. У вас могут быть совсем другие. Например, моя подруга решила, что всегда будет добра и лояльна к людям, независимо от их поведения. Это дает ей возможность чувствовать себя свободнее и не тратить время на мстительность и возврат долга, например. Я считаю, что это правило прекрасно. Оно ей подходит, учитывая, что она не имеет дел с плохими людьми. Также это правило может быть в виде «не обращая внимания и не цепляясь к людским слабостям». Когда вы живете в условно-токсичной среде и постоянно обижаетесь или требуете благодарности, возможно, стоит взять за правило относиться к ситуации легче. Люди такие, какие они есть, и в каждом есть дурное и хорошее. Приступайте, возьмите и запишите прямо сейчас ручкой любимого цвета то, что пора убрать и выбросить из жизни, что уже не про вас. Какого отношения вы к себе не допустите? Какой опыт уже пережит, и повторять его нет необходимости? Не меньше 10 пунктов. Не забудьте про сферы здоровья, работа и свое дело. А также подумайте о развлечениях и отдыхе. Возможно, вам больше не хочется носиться по экскурсиям в поездке, и теперь идеальный отдых для вас — это неспешно пить кофе, глядя на море. А может быть, наоборот, вам больше не интересно сидеть только на пляже с семьей, и вам хочется экскурсии и впечатлений. Пишите свои правила в сфере отношений, дружбы, любви, партнерства в бизнесе. Все это извлекается из опыта и из примеров. Например, слушая свою подругу, которая рассказывала в юности о том, как кормила собак, и они ее покусали в процессе, я решила, что собаки не мое. Мелочь, но я до сих пор опасаюсь с рук отдавать что-то кому угодно. Слушая чужие истории, можно вписывать в свои правила «нет» примеры того, как вам точно не хотелось бы жить. Вторая часть записывается на второй половине листа ручкой другого цвета. Правила «да». Они могут быть непреложными законами, могут быть рекомендациями, могут быть в режиме проверка, тест. Допустим, я не знала, хочу ли я каждый день ходить на море. После переезда в Сочи проверка показала, что мне хватает видеть его из окна кафе, где я завтракаю. Но, например, правило беречь нервную систему и замечать, когда кончается батарейка, обязательный закон, от которого зависит мое выживание в принципе. Запишите их после того, как напишите несколько правил «нет». Делать это можно параллельно. Я рекомендую завести специальную тетрадку и записывать правила «да» и «нет», которые проверяются каждый день. Вести дневник либо еженедельник, а может, месячник, делая выводы за прошедшее время. А самые основные и важные правила – выписать на отдельные листы и повесить на видное место. Важный момент. Если у вас не будет инструкции к себе для сложных моментов, когда вы в стрессе, то есть риск принять неверное решение. В моем опыте есть решение, которое я приняла в очень уставшем, загнанном состоянии. Оно стоило мне около 2 лет стресса и 15 миллионов. Деньги были заморожены из-за нечистоплотности застройщика и ареста дома, в котором я купила инвестиционную недвижимость по совету знакомого риэлтора. Правило не принимать решения, когда ты в стрессе, и проверять риски и историю сделок появилось, как вы понимаете, после этого опыта. В ситуации травмы и болезненного транса, того самого, похожего на прошлый неудачный опыт, мозг и здравый смысл отключаются. Вы снова становитесь ребенком, загнанным в угол. Из этого угла можно выйти, читая собственные правила, написанные для самого себя из заботы. Ну что, берите ручки, тетрадь и начинайте создавать самый главный документ своей жизни – свой жизненный райдер. Пожалуйста, начните с чего-то маленького. Например, вспомните, что вам сегодня не понравилось. От чего появилась усталость или раздражение? Я называю правило «нет» иногда более сурово. «С меня хватит» или «найдюх». С этого категоричного решения начинаются все настоящие изменения в жизни. Так сложился мой переезд в тепло из лютой зимы. Я подвернула ногу в гололед и расплакалась от того, что во время прогулки по парку мне стало физически больно от холода. Сказала себе: «Да ну, най, ух!» 40 лет холода, похожего на пытку. С меня хватит. Так оно работает. Нас делают сильнее не испытания, а решение от них отказаться и создание мира по своим правилам. Не бойтесь, можно. Это короткая версия дизайн-проекта вашей жизни. Дальше я расскажу о технологии исполнения желаний. Если мы знаем, чего нам хочется, это половина дела. Если мы знаем, как это сделать, это 45%. Но если не сделать в реальности, 1% всегда будет не хватать. Это критично. Нельзя быть чуть-чуть беременной и нельзя сделать, не делая. Поэтому прошу вас, практикуйте, творите свою жизнь.